Глава 51. Кровь 3. Солнце поднялось над забором поместья Мастерсов и осветило три собравшиеся во дворе фигуры. Одна из них, и это был молодой дварф, работала в полный контакт с гибким черным столбом. А вот другие две замерли напротив друг друга, словно столкнувшись в невидимом обычному глазу поединке. Представим, что я орк. Никита мысленно заговорил сам с собой, чтобы было проще найти решение поставленной ему задачи. «Я слабее врага, но у меня есть моя кровь. Как я буду побеждать?» Парень невольно представил крупного краснокожего гиганта, на две головы выше, чем он сам. Орк, весь покрытый шрамами, стоял на холме и смотрел куда-то вдаль. Рядом плескалось море и билось о вытащенный на берег драккар. Вдали стремительно вырастали в размерах сидящие на степных конях фигурки эльфов. «Пррр!» — Никита покрутил головой, прогоняя оказавшееся неожиданно реалистичным видение. Парень не понимал, что с ним только что было, но он и не особо об этом задумывался. Сейчас все его мысли занимало неожиданно сделанное открытие. Тот орк, которого он видел, будто во сне, он ничего не боялся. И именно это и подсказало Никите единственный верный ответ на заданный ему вопрос. «Я подставлюсь и приму удар на себя. Делаю вид, что смертельно ранен и...» «Нет!» — оборвала парня Ария. «Не так!» Но Никита уже и сам понимал, что свернул куда-то не туда. Не стал бы привидевшийся ему орк притворяться. «Я сражаюсь до конца, изо всех сил». Парень скосил взгляд на дварфку, но на этот раз та не возражала. Что ж, значит, решил он, можно продолжать. А когда рано или поздно меня ранят, то я не обращаю внимания на боль, а вместо этого стараюсь зафиксировать врага, загоняя его оружие все глубже в свою рану, а сам бью в ответ. Именно. Ария довольно улыбнулась. Осталась сущая малость. Научить тебя игнорировать боль. А это, поверь, совсем непросто. Ну, и правильно использовать силу крови. И после этого ты уже сможешь в случае чего захватить с собой на тот свет одного своего врага. Последнюю фразу Ария произнесла немного грустно. А вот Никита, наоборот, был полон энтузиазма. Да, он не шаман, чтобы уметь отводить боль. Но зато у него есть дикое лечение. И если подставиться не очень сильно, то потом вполне можно будет вытащить себя с того света. «Тогда тренируемся?» Бодрый тон парня удивил Арию. Но в итоге дварфка тоже улыбнулась, удивленно признавая, что у этого слуги есть такая редкая для подобной породы людей черта, как мужество. «Тренируемся», — дварфка кивнула. «Начнем для начала с выработки умения терпеть боль, а завтра покажу тебе основы работы с кровью». Никита предпочел бы, чтобы они работали в другом порядке, но Ария явно не собиралась слушать его мнение. Вместо этого дварфка хлопнула в ладоши, и на расстоянии 10 метров от тренировочного столба выскочила из-под земли новая площадка. Сначала Никите показалось, что на ней совсем ничего нет, но потом, приглядевшись, он разглядел маленький белый цветок. «Что это?» Парень точно не ожидал, что следующим его испытанием окажется такой вот подарок для флориста. «Цветок из древнего леса!» Ульф, до этого не принимавший участия в разговоре, прекратил тренировку и, зябко поежившись, отошел от своего тренировочного столба на пару шагов. «Никогда не забуду, как с помощью этой штуки брал подмастерье!» «Без комментариев!» Ария оборвала молодого кайзенца. «Кит, просто подойди к цветку и коснись его. Ничего больше». «А в чем опасность? И как это поможет терпеть боль?» Никита не спешил идти вперед. Когда не надо было никого спасать, он предпочитал следовать принципу разумной осторожности. А тут еще какое-то неизвестное растение, упоминание древнего леса. Уж не того ли, в котором обитает некая мятежная королева, о которой не стоит говорить по ночам? «Цветок бьет всех, кто к нему подходит, ментальной атакой. Ария начала отвечать на вопрос парня. По факту, это ничем не отличается от боли, что ты можешь почувствовать при ранении. Вот и будем терпеть. И, что самое главное, без разрушительных последствий для твоего организма. Так что будь благодарен. Спасибо. Немного растерянно ответил Никита, вызвав тем самым улыбку дворфки. А потом парень попробовал добраться до цветка. Ария сказала, что надо будет просто терпеть, и он был готов. Ровно до того момента, когда в голову словно бы впились тугие щупальца боли. И это чувство не подступало постепенно, давая время привыкнуть и подготовиться. Нет, оно било сразу, парализуя тело и лишая мышцы сил. Ну вот, вроде задание мы для тебя и нашли. Никита пришел в себя от того, что над ним, заслонив солнце, склонилась Ария. Склонилась? До парня только сейчас дошло, что он не просто не справился, а по-глупому грохнулся в обморок. И почему этот цветок оказал на него такое сильное влияние? Никита ведь помнил, с каким повреждением ему приходилось сталкиваться, когда он использовал шаг теней больше, чем нужно. И тогда ведь все было нормально. Почему? Губы пересохли, и парень говорил не очень разборчиво. Впрочем, неправильно понять его вопрос было бы очень сложно. Что, раньше уже получал по голове, и теперь все в разы сильнее? Ульф, ехидно улыбнувшись, пристроился рядом с Арией. Все просто. До этого тебя били обычными руками и ногами. Сейчас же ты ощутил на себе последствия духовной атаки. Ведь те, с кем тебе предстоит сражаться дальше, обязательно будут использовать что-то подобное. Атака духовного уровня. Теперь парень понял, в чем тут дело. Вот только легче от этого не становилось. Ему, как и раньше, надо было придумать способ, как противостоять подобным приемам. И хорошо еще, что он столкнулся с этими ощущениями заранее, а не во время реальной драки, когда на кону стояла бы не просто гордость, а что-нибудь гораздо дороже. Внутри Никиты начало еще больше разрастаться чувство благодарности Карии, которая на самом деле им занимается. Не просто дает упражнения и уходит в сторону, а ищет то, что может сделать его сильнее. Ладно, хватит болтать. Дварвка и не подозревала, что творится в мыслях у парня. Ульф, тебя никто не освобождал от спарринга со столбом. Кит, давай покажи, на что ты способен. Ну а я медитировать.